Глава 21. Шел всего 9-й час вечера, но Мэла клонила в сон. Глаза предательски слипались, будто уже глубокая ночь. Мысли скакали с одного на другое, забавно путались, стук колес затягивал в уютную дрему. Вынырнув из нее, Мэл лениво подумал, что надо бы пойти в коридор. Открыть окно, подставить лицо ветру, скинуть дурацкую сонливость. Вечно он, как малолетка, засыпает в поездах, причем в любое время суток. «Вы хотите спать?» — спросила Ада у Кроу. «Нет», — ответил он. «Давайте переберемся ко мне, иначе Мэл заснет сидя». Мэл поспешно разлепил глаза. «Я не хочу спать!» Он встал, чтобы выйти в коридор. «Не выделывайся!» — остановил его Кроу. «Хочется спать? Ложись и спи!» Он забрал со стола книгу и вышел из купе. Ада пошла за ним, но в дверях обернулась. «Доброй ночи!» «Спасибо!» — буркнул Мэл и выключил свет. В одноместном купе Ады они устроились за столом. Нейтан раздвинул занавески. «Я открою окно. Вы не замерзнете?» «Открывайте. Если будет холодно, закроем. Давайте закажем чай. Хотите чего-нибудь сладкого?» «Лучше без сладкого». «Даже без сахара?» «Он портит вкус чая». «Зато добавляет энергии. Может, тогда с молоком?» Нейтан помотал головой. Ада взглянула в коридор и тут же сделала шаг назад. Проводник пронесся мимо с подносом в руке. Густые ароматы эвкалипта и бергамота летели впереди, освобождая путь, словно каретные собаки. «Буквально минуточку, и я к вашим услугам!» — пропел он. «Принесите, пожалуйста, зеленый чай и кексы», — сказала Ада. «С кокосом, миндалем или джемом?» «Пусть будут с миндалем». Она повернулась к Нейтану. «Вы не против?» «Мне все равно». «Может, что-нибудь съедите? Вы ужинали?» Нейтан пожал плечами. «Забыли», — усмехнулась она. «Не хочу вам врать». Окинув его взглядом, Ада опустилась напротив. Он явно мерзнет, хотя в купе совсем не холодно, но уселся так, чтобы из окна дуло прямо на него. Ей очень хотелось верить словам Алисы, что ему становится лучше, но пока это только иллюзия, ему опять плохо. Проводник поставил на стол чашки и керамический чайник и пристроил между ними коробку с кексами в белой глазури. «Что вы решили насчет ужина? Я могу принести меню из ресторана». «Может, немного позже?» Ада посмотрела на Нейтана, он отвернулся к окну. Проводник вежливо кивнул и удалился. Ада надкусила кекс и, достав еще один, положила его перед Нейтаном. «Что мне сделать, чтобы вы его съели?» Он подался назад, почти отшатнулся, но несколько секунд, подумав, ответил. «Расскажите о себе». «Спрашивайте. Что вы хотите знать?» «Почему вы стали врачом?» «Мой отец биолог. Многие его друзья врачи. Я выросла среди них. Лет в 7 мне стало очень интересно, что у человека внутри и как оно работает. А еще моя мама была медиком». «Врачом, как вы?» — удивился Нейтан. «Медсестрой. В госпитале». «Сколько вам было лет, когда она умерла?» 4 года. «У вас много вопросов», — улыбнулась Ада. «Мы поменялись ролями». Он кивнул, растянув посиневшие губы в подобие улыбки. «Что стало для вас самым страшным на войне?» «Вы готовы об этом говорить? Сейчас, когда вам настолько плохо?» «Я готов слушать. Так что это было?» «Самых тяжелых оставлять без помощи, когда раненых слишком много. Мы спасали только тех, кого можно спасти». «Как вы с этим справлялись?» «Не винила себя. На войне по-другому нельзя. Иначе смертей будет только больше. Без вины с этим можно жить». «С чем еще вы живете?» «Ешьте кекс». Он разломил его и, не жуя, проглотил небольшой кусок. «Весь». Ада протянула Нейтану второй. «Этот тоже. И задавайте любые вопросы». Долгие 10 минут она смотрела, как он давится вкусной сдобой. Последний кекс Ада съела сама. «Продолжайте», — сказал Нейтан, проведя по губам тыльной стороной ладони. Те уже не были такими синими. Но его глаза почернели. Ада посмотрела в окно, лишь бы не видеть их. Этот разговор нужен. Кто знает, сколько придется ждать, пока Нейтан снова на него согласится. Она заговорила, стараясь как можно спокойнее произносить каждое слово. «Смерть на войне не часть жизни. Ее слишком много. перестаешь осознавать, что закрываешь глаза чьему-то сыну, брату или отцу, что человек прошел немалый путь, прежде чем оказаться перед тобой на столе. Долго рос, чему-то учился, кого-то любил, мечтал о чем-то важном. Делаешь свое дело и не думаешь об этом. В этой бойне жизнь одного человека — ничто. Но даже не это самое страшное. Ты все равно спасаешь ее как огромную ценность. Отрезаешь руку или ногу. Иногда две. И жизнь ему больше не нужна. Он губит себя, так или иначе губит. Ада замолчала. Нейтан совсем не двигался, смотрел в одну точку чуть ниже ее подбородка. Слышал ли он хоть что-нибудь из того, что она сказала? И если слышал, то в какой момент настолько глубоко провалился? Она поддалась чувствам и не заметила, когда это случилось, а ведь это наверняка важно. Она отклонилась влево, взгляд Нейтана уперся в стену, но через пару мгновений ожил. Хотя едва ли так можно было сказать о бесцельном скольжении куда-то в сторону, а затем к потолку. Поезд остановился на станции. С перрона донесся взволнованный голос. Кто-то долго ждал дорогого человека и, наконец, встретил. Закрыв окно, Ада села рядом с Нейтаном. Потянула его руки к себе, заставляя расцепить ледяные пальцы. «Посмотрите на меня». Он повернулся, словно во сне. «Не так. Смотрите мне в глаза». Нейтан вскинул голову. «Что еще вы хотите знать обо мне?» — спросила Ада, дождавшись, когда его взгляд станет осмысленным. «Расскажите про Китай». «У нас не осталось кексов», — улыбнулась она. «Я не смогу сейчас есть». «Тогда отпустите все и слушайте». Я вернулась с войны в ноябре 43-го. В Сиднее меня ждала угнетающая реальность. Те, кого мне удалось спасти, скатывались на дно, а то и вовсе погибали. Медленно травили себя алкоголем и наркотиками, ввязывались в темные дела. Или шли коротким путем, сводили счеты с жизнью. В начале марта из Штатов приехал Крейг Ирвин. Его появление спасло меня от глубокой депрессии. Мы вместе начали искать способы, как помочь тем, кого искалечила война. На одной из конференций в Нью-Йорке он познакомился с врачом из Китая. Его имя Джао Линь. Восточные традиции уходят корнями в тысячелетия. Западная медицина их не признает, но они работают. Это главное. На тот момент наши знания были бессильны что-то изменить. Надо было искать другие пути. Ирвин договорился с Джао Линем о встрече. На нее мы приехали вместе. Тот вечер во многом изменил мое отношение к жизни. Вернее, с него начался этот процесс. Мы узнали о таких вещах, которые сложно понять сразу. Они показались нам мистикой, абсолютно ненаучным подходом. Прежде чем начать беседу, Джао Линь предупредил об этом и посоветовал оставить сознание открытым, не отталкивать сразу то, что покажется странным. Он привел немало веских аргументов и сумел разжечь интерес, а в конце ужина пригласил нас в Китай. Только там мы могли освоить то, о чем он так увлеченно рассказывал. Ради меня Ирвин свернул успешный проект в Сиднее, и уже через месяц мы отправились в Китай, где провели полгода. Общались с целителями и великими учителями, жили в буддийском монастыре, испытали на себе их практики. Согласно философии буддизма, каждая жизнь — это часть пути, который не заканчивается смертью. В мире, где мы живем, страдания неизбежны, а возможность избавления от них — одна из четырех благородных истин. В этом я нашла надежду и смысл для себя и своих пациентов. Как только мы добрались до Пекина, к нам присоединился Ченг. Его отец Ву Бэй — давний друг Джао Линя. Путешествие по Китаю небезопасно. Череда войн привели великое государство к упадку. Да и с языком у нас были большие проблемы. Ни я, ни Ирвин его не знали. Выучить китайский непросто. Впоследствии мы его осилили, но в начале нашего пути нам был необходим проводник, переводчик и телохранитель, знакомый с местными обычаями. Им и стал Ченг. Ву Бэй сделал все, чтобы сына не поглотил хаос, царивший в стране. Ченг вырос в буддийском монастыре. Он владеет боевым искусством и практиками, которые мы собирались изучать. Отсюда его потрясающее спокойствие. Ченга сложно вывести из себя. Думаю, вы это заметили. Он познакомил нас со своим учителем в миру. С его помощью мы освоили медитацию и другие практики осознанности и сосредоточения. Это продолжалось больше 3 месяцев. Затем нас пригласили в буддийский монастырь. По дороге туда мы столкнулись с враждующими бандами и даже нарвались на гнев главаря одной из них. Его взбесила безудержная прямота Ирвина. Он выучил всего каких-то пару фраз, но этого хватило, чтобы нажить смертельных врагов. Не будь тогда рядом Ченга, мы бы с вами не встретились. Меня бы просто убили. О том, чтобы стало с Ирвином, мне даже думать не хочется. Избежав этой участи, мы отправились дальше. Ченг вел нас в монастырь крутыми тропами. Без проводника, проход по ним — верный способ покончить с жизнью. К тому же горный воздух лишает сил каждого, кто не дышал им ранее. Чтобы хоть как-то привыкнуть к нему, нам понадобилось не меньше недели. В монастыре нас учили готовить эликсиры из целебных трав и правильно их применять. Их действие нас впечатлило. Один из них, вернее, даже два, вам довелось попробовать. Вы улыбаетесь. Надеюсь, это значит, что вы простили мне тот небольшой побочный эффект. Не менее полезной наукой стали дыхательные упражнения и те приемы, о которых я уже рассказывала. Они помогают одолеть боль, какой бы природы она ни была. Покинув монастырь, мы вернулись в Австралию. Ченг мечтал увидеть мир, узнать, как живут люди за пределами Китая. Он отправился с нами в качестве моего помощника и остается им до сих пор. Я ни одной минуты об этом не жалела. В Сиднее мы собрали группу из 20 добровольцев. Некоторые из них австралийцы, другие специально приехали из Европы и Штатов. Все они во время войны были моими пациентами с тяжелыми травмами, ампутациями, обширными ожогами, контузиями, сильнейшими повреждениями лица. Мы научили их расслабляться, пребывать в осознанном состоянии и медитировать. Эликсиры, которые готовил Ченг, облегчили нашу задачу. Когда мы завершили эксперимент, все его участники достигли хороших результатов. У них улучшился сон и настроение, каждому удалось в той или иной мере справиться с болью. Не убрать полностью, но сделать ее терпимой. Они научились с ней жить. На этом она остановилась. Ее история захватила Кроу, как волшебная сказка. Голос Ады согрел его, словно зажег внутри мирно горящее пламя. «Я могу научить вас медитации», — сказала она. «Хотите попробовать?» «Сейчас». «В ней нет ничего сложного. Вы справитесь». Он перевел взгляд в окно. За ним плыла темнота. Вдалеке пробегали неяркие огни. Наверное, какой-то городок, тихий и уютный, где каждый день наполнен покоем. Кроу прислушался, даже стук колес сейчас звучит по-другому, как будто часть памяти, связанная с войной, ушла на недоступную глубину. Вот только надолго ли? «Что нужно делать?» — спросил он. «Сядьте прямо, не опирайтесь на стену. Постарайтесь расслабиться, руки положите на колени». Сделав, как она сказала, Кроу взглянул на нее. Что будет, если он сейчас подтянет ее к себе, коснется губами ее губ, дотронется до шеи, затем до груди? «Не сбивайте меня», — улыбнулась Ада. «Глаза можете не закрывать, если не хотите. Прикройте, чтобы не мешал свет. Обратите внимание на вдохи и выдохи. На вдохе воздух проникает в нос, потом в горло, грудь поднимается, на выдохе наоборот. Выберите ту часть тела, где легче ощутить это. Сконцентрируйтесь на ней и просто наблюдайте. Если появятся мысли, отмечайте их и возвращайтесь к дыханию». Кроу закрыл глаза и попытался следовать ее инструкциям. Дышать стало трудно, словно не хватало воздуха, напряжение сковало тело. «Нет, вы дышите». Ада коснулась его плеча. Он удивленно распахнул глаза. «Вы сказали дышать». «Я сказала наблюдать за дыханием. Следите за ним как бы со стороны». Он удержал внимание всего на трех вдохах и выдохах. Теплый, ласкающий аромат духов Ады сбивали его. В сознание пронеслась вереница волнующих мыслей. Он с трудом оторвался от них, вспомнил, зачем сидит в этой неудобной позе. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Что будет, если забыть о прошлом? Выкинуть его из головы, как гнилое барахло, злотворный мусор. Ада и Джесс. В них нет ничего общего. С Адой все будет по-другому. Намного сильней. Ради этого стоит рискнуть. А этот Крейг Ирвин... Вряд ли они только друзья. Что он для нее значит? Да что ж такое? Это так сложно. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Он раз за разом выдергивал себя из потока мыслей. Дыхание стало почти неразличимым. «У вас получилось», — прервала тишину Ада. «Что получилось?» «Вы продержались целых 15 минут», — улыбнулась она. «Это удается не всем». «Я успел о многом подумать», — усмехнулся он. «Но, насколько понял, задача была не в этом». «Вы возвращались от мыслей к дыханию?» «Несколько раз». «Значит, все делали правильно». Кроу вытянул ноги, отклонился назад, давая отдых спине, и опять закрыл глаза. Он проснулся, когда едва рассвело, и обнаружил, что лежит на спине с подушкой под головой, укрытой мягким одеялом. Рядом на боку, вытянувшись вдоль стены, спала Ада. Ему ужасно захотелось пить. Какое-то время он не двигался, стараясь дышать спокойнее и глубже, боялся ее разбудить. Но в горле саднило все сильнее и сильнее. Он осторожно высвободил руку и попытался достать до чашки с чаем на столе. Ада подняла голову. Она даже не дремала. Ее карие глаза были совершенно ясными. Ни следа сонливости, зато лукавства хоть отбавляй. «Доброе утро», — сказала она с улыбкой и замолчала, глядя на него в явном ожидании чего-то. Кроу коснулся виска Ады, убирая с ее лица темные волосы. «Простите, вы не выспались». «Из-за меня». «Это далеко не самое неудобное место, где мне приходилось спать», — заметила она, потянувшись. «К тому же здесь, с вами, я провела лучшую ночь в своей жизни. Это было потрясающе». Он резко сел, задев плечом стол. Чайник и чашки подпрыгнули, одна из них едва не оказалась на полу. «Я что-то забыл?» «Как вы могли?» Она прижала горячую ладонь к груди Кроу, и тут же стало очень серьезной. «Не нагружайте так сердце. Дышите медленно. Это не провал в памяти. Вы спокойно спали рядом со мной. Ничего более». «Вы так шутите?» «Я не шучу. У вас бывают провалы в памяти?» Он помотал головой. «Скажите правду, это важно». «Был. Один раз. Потом все вспомнил». «Когда вас контузило?» Кроу неохотно кивнул. «Все это только для того, чтобы узнать, что я помню?» Он сжал зубы, ощущая всем телом, как стук колес меняется, затягивает в прошлое, но неожиданно легко справился с этим. «Вы опять говорите так, словно для меня это забава», — сказала Ада. «А я хочу вам помочь, и мне придется иногда делать вам больно, иначе мы не сдвинемся с места». Она перекинула через него ноги. Немного посидела, глядя в окно, затем оттолкнулась и встала. «Не надо ничего вспоминать. Ну же, дайте себе отвлечься. Неужели даже сейчас вы ничего не чувствуете?» «Чувствую», — усмехнулся он. «Вы снова провели меня как ребенка. И мне опять понравилось». Выйдя из поезда, Ада вдохнула прохладный воздух. Ночью, когда она засыпала, обнимая Нейтана, ей в голову пришла идея, и теперь она собиралась ее воплотить. Тем более, что погода ей на руку, небо ясное и, скорее всего, останется таким весь день. Нейтан спустился на перрон, щурясь от яркого солнца. «Как ваша голова?» — спросила Ада. «Хорошо». «У вас всегда все хорошо». «Сейчас действительно хорошо». «Выходит, раньше вы врали?» Она растрепала его аккуратно уложенные волосы. Немного беспорядка ему не повредит. «Какой же вы, Соня! Второй раз заснули, общаясь со мной. Вот уж никогда не думала, что могу так действовать на мужчин». «Простите». Нейтан улыбнулся и надел шляпу. Ада свернула ее на бок. «Хватит извиняться. Мне нужно от вас другое». «Что же?» «Один день вашей жизни. Вы проведете его со мной». «Всего один?» «Начнем с этого». «Что будем делать?» «Бросим Мэла в гостинице, обеспечим его завтраком, а сами заглянем в какой-нибудь ресторан. Потом прогуляемся по городу, а там посмотрим». «А как же отец Дороти?» «К нему мы отправимся завтра с утра. Или вы куда-то спешите?» Мэл спрыгнул с подножки вагона. «Я тоже. Не прочь прогуляться?» Нейтан достал из бумажника деньги и протянул Мэлу. «Найди таксиста, что возил нас в прошлый раз. Пусть он прокатит тебя по городу. Только сначала разберись с гостиницей и позавтракай». «Будет сделано, сэр!» Мэл с плутоватой улыбкой отдал ему честь. «Где остановимся?» в Александре. «А когда вы вернетесь?» «Не знаешь, чем себя занять? Могу найти тебе дело». Мел попятился, мотая головой, и быстро исчез в толпе. «Куда пойдем?» — спросила Ада. «Вы это придумали. Вам и решать». Ада выбрала небольшой ресторан недалеко от станции, который приглянулся ей еще до войны. В Мельбурне она бывала нечасто, но, приезжая сюда, начинала каждое утро с этого тихого места. Войдя в светлый зал, она огляделась, тот был практически пуст. Белые занавески на приоткрытых окнах колыхались от легкого ветра, разносившего запах цветов. На каждом столике, в прозрачных вазах, стояли свежие ландыши. Все совершенно как раньше. Она приветливо улыбнулась молодому официанту, который шел им навстречу. Как только они уселись, он выдал каждому меню. Отложив свое, Ада потянулась за тем, что было в руках Нейтана. Он отвел его в сторону. «Давайте договоримся», — предложила она. «Сегодня я выбираю, что мы будем есть, а завтра вы». «Я не ем по утрам». «Самое время начать». Он открыл меню, но изучать его не стал, захлопнул и отдал ей. Ада позвала официанта. О своей сговорчивости Нейтан пожалел уже на третьем блюде. А ведь это еще не конец. «Мы ждем кого-то еще», — усмехнулся он. «Этого хватит на четверых». Официант потратил не меньше 5 минут, расставляя еду перед ними, и, окинув стол придирчивым взглядом, наконец ушел. Нейтан раскрутил между пальцами вилку и воткнул ее в яичницу. «Не хотите мне помочь?» Ада взяла круассан с малиновым джемом и налила себе кофе. Его аромат вырывался из ресторана, зазывая утренних гостей. Они появлялись один за другим и рассаживались за столами. Зал наполнялся неспешными разговорами в полголоса, звяканием чашек и шелестом газет. Добыв у официанта последний номер Эллери Queen Mystery, Ада принялась его читать в ожидании, когда Нейтан одержит победу над армией блюд. Он ел с аппетитом. Выйдя из ресторана, Ада поймала кленовый лист, не дав ему долететь до земли. Наклонилась и подняла еще несколько. Кроу смотрел, как она собирает их. Каждое ее движение отзывалось в нем простым и понятным желанием. Поддаваясь ему, он получал свободу от мыслей. Она потянулась за сияющим на солнце листом, который все еще висел на ветке. Сорвала его и подошла к Кроу, прижимая к себе пылающий букет. Тот отражался в ее глазах, делал их еще теплее. Внезапный порыв ветра едва не сорвал с ее головы шляпку. Схватившись за нее, она отпустила листья. Они полетели на Кроу, осыпали его. Он глубоко вдохнул хмельной аромат, землистый запах осенних дождей. Маленький красный листок прилип к плащу, горел на груди Кроу отпечатком распахнутой ладони. «Вы смотрите на меня, как влюбленный мальчишка», — сказала Ада, снимая лист. Она продела его черешок в петлицу на отвороте своего пальто. Кроу хотел ответить, но Ада прижала ладони к ушам. «Не спорьте, я вас все равно не слышу». «Я не мальчишка», — сказал он, как только она опустила руки. Ада широко улыбнулась его словам. «Куда хотите пойти?» «Вы когда-нибудь были в лунопарке?» «Любите кататься на каруселях?» «Да. А вы?» «Не помню. Это было давно, я была совсем маленькой. Отец редко меня развлекал. Но если таков ваш выбор, идемте». От громких воплей воздух словно искрился. Кроу повернулся к Аде, она облокотилась на забор и с большим сомнением смотрела на орущих людей. Те махали руками и неслись в грохочущем поезде по круто изогнутой петле. Двое мальчишек тянули отца к американским горкам. Но девочка лет 7, вероятно, их младшая сестра, уперлась и громко расплакалась. Один из братьев состроил ей страшную рожу. «Плакса! Нюня!» — поддержал его второй. Отец раздал им подзатыльники и поднял малышку на руки, чтобы унести как можно дальше от страха. Братья поплелись следом. Ада наблюдала за этой сценой. «Боитесь?» — спросил Кроу. Она развернулась к нему. «Решили напугать меня каруселью?» «Вы когда-нибудь катались на такой?» «Нет. А вы?» Кроу кивнул. «До войны». «Вы бы лучше подумали о своей голове. Выдержит ли она все эти крики?» «В них слишком много радости. Они напоминают мне только о хорошем». «О чем?» «Расскажу, если прокатимся». Выбрав первый вагончик, Нейтан сел и протянул Аде руку. Помедлив секунду-другую, она шагнула к нему и оказалась в его объятиях. Безоблачное небо захватило глаза Нейтана, вытеснив грусть, сделало их беспечно синими. Он смотрел куда угодно, лишь бы не встречаться с Адой взглядом, но его рука лежала на ее плече, а на губах то появлялась, то исчезала улыбка. Ада коснулась его длинных пальцев, переплела их со своими. Ни малейшей попытки отстраниться. Надо же, какой внезапный прогресс. Заиграл знакомый с детства мотив, словно кто-то открыл музыкальную шкатулку. Состав дернулся и медленно пополз в гору, как огромная ленивая гусеница. Легкий ветер приятно холодил лицо и руки, а яркие краски, мелькавшие вокруг, создавали ощущение праздника. Ада оглянулась. Люди держались за поручни двумя руками, замерев в ожидании. Положив ладонь на колено Нейтана, она слегка сжала пальцы. Его дыхание зачастило, он подвинулся ближе, не отрывая взгляда от чего-то вдалеке. Ада усмехнулась. «Если настолько просто его приручить, катаясь с ним на каруселях...» Закончить мысль она не успела. Поезд ринулся вниз, сорвался, земля понеслась навстречу, жить оставалось не больше секунды. За спиной вопили от ужаса. Ада спрятала лицо на плече Нейтана. Из всех смертей это лучшее. Он крепко прижал ее к себе, коснулся губами ее макушки. В следующий миг состав уже взлетал в гору. Ада вскинула голову, чтобы взглянуть на Нейтана. Ветер растрепал густые волосы, скорость зажгла глаза. Он превратился в беззаботного мальчишку. На следующем склоне она со всей силы вцепилась в его колено. Как только они оказались на земле, Аду захлестнули эмоции. Глаза сверкали, а волосы совершенно забыли о той прическе, в которую были уложены с утра. Она небрежно откинула их назад, долой со лба и румяных щек. Чтобы немного успокоить ее, Кроу купил ей мороженое, большой рожок, усыпанный шоколадной крошкой и разноцветными шариками. «Хотите попробовать?» — спросила она. «Если бы хотел, купил бы второе». «Ну же, всего кусочек». Решив, что проще согласиться, он наклонил голову, а Ада ткнула мороженым ему в нос. «Вы опять перемазались?» — рассмеялась она. — Извините, я не хотела. — Я так и понял, — усмехнулся он. — Ну честно, после вашей карусели у меня дрожат руки. Ада достала платок и, глядя Кроу в глаза, стерла с его лица следы своей шалости. Он не стал ей мешать. Неподалеку от американских горок два рыжих клоуна, толстый и тонкий, устроили турнир. На длинном столе были расставлены призы, какие обычно бывают в тирах. Правила показались Кроу совсем простыми. Участники делились на пары. Один выдувал мыльные пузыри из длинной трубки, другой с помощью веера из перьев удерживал их в воздухе, не позволяя улететь. Когда у игроков кончался раствор, все ждали, чьи пузыри продержатся дольше. «Давайте попробуем», — загорелась Ада. Тонкий клоун протянул ей веер. Кроу досталась трубка и жестяная банка с раствором. «Это не сложнее, чем играть на саксофоне. Только не наглотайтесь мыла», — улыбнулась Ада. Пузыри взлетели, переливаясь на солнце. Она уничтожила их тремя взмахами. Но и у соперников дела шли не лучше. Одна из пар прокинула раствор и выбыла из игры, даже не начав ее. У другой надулся огромный пузырь и моментально лопнул. Едкое мыло попало в глаз ухоженной девушки. Та взвизгнула и принялась их тереть, размазывая по щекам косметику. Ее партнер согнулся от хохота и тут же схлопотал по спине веером. На этом их участие в турнире тоже закончилось. А уже через 2-3 минуты Ада легко удерживала пузыри в воздухе, взмахивая веером то сверху, то снизу. Ровно настолько, чтобы они не приближались к земле и не ускользали в небо. Но некоторые из них все равно лопались. Брызги летели Кроу в лицо. Он был уверен, что они выигрывают. Но Ада почему-то становилась все мрачнее и мрачнее. Кроу попытался поймать ее взгляд, понять, что же с ней происходит, но она не видела ничего, кроме яркого веера в своей руке и пузырей в воздухе. Толстый клоун дважды подпрыгнул, как огромный надувной мяч, и протрубил в рог. Они победили, люди вокруг захлопали, три пузыря все еще висели в воздухе. Ада махнула веером чуть сильнее, отпуская их в небо. Все вокруг следили за ними, но только не Кроу. Он смотрел на нее. Ада опустила глаза. «Что случилось?» — спросил он. «Не хочу видеть, как они лопнут. Это как удерживать жизнь. Она может вот так же исчезнуть или улететь неизвестно куда». Кроу обнял ее, но Ада отстранилась. «Не сейчас». Тонкий клоун в обвисшем костюме грустно уставился на них. «Это вам! Вы лучшая!» Он протянул ей большого мягкого кролика и, глянув на Кроу, спросил. «Я прав?» Кроу кивнул, ни секунды не думая. Ада откинула длинные уши кролика назад. Под ними на мохнатой шее болтался клетчатый галстук. Девчушка, которая испугалась карусели, с восторгом смотрела на странноватого зверя. Ее отец полез за бумажником и, пересчитав деньги, с досадой запихнул его обратно. «Он твой!» — Ада протянула ей кролика. «С тобой ему будет лучше!» Малышка вцепилась в него двумя руками и крепко прижала к себе. «Ты что-то забыла сказать!» — шепнул ей отец. «Ой, простите! Спасибо!» Погладив ее по голове, Ада едва заметно улыбнулась и пошла к выходу из парка. Кроу молча шагал рядом. Выйдя за ворота, она остановилась. «Вы все еще хотите меня обнять?» Не говоря ни слова, он притянул ее к себе. «Теперь вы всегда будете со мной нежным?» «Вы сами знаете». «И для этого нам не придется каждый раз залезать на карусели?» «Вам не понравилось?» «Понравилось. Только они не всегда есть рядом. Но если по-другому вы не можете, мы их найдем». Решая, куда им двинуться дальше, они пошли вдоль по улице. «Давайте возьмем на прокат машину», — предложила Ада. «Отправимся к океану». «Сначала где-нибудь поедим». «Вот это уже похоже на чудо!» Ада развернула его лицом к себе. «Вы вспомнили о еде? Неужели проголодались?» Кроу кивнул. Сам такого не ожидал и был уверен, что после плотного завтрака голод не проснется до вечера, а то и до следующего утра. «Тогда сначала обед, или можно набрать еды с собой». Ада оглянулась по сторонам. «Вон там, на углу пекарня. Что скажете, нам подойдут пироги?» «Вполне». Выйдя из машины, Ада прихватила с собой пироги, вернее, то, что от них осталось. Застегнула пальто на все пуговицы и подняла воротник. Ветер на побережье был ощутимо холоднее, чем в городе. К тому же здесь от него не спрячешься. Но солнце не давало сильно замерзнуть, во всяком случае, на ходу. Нейтан спустился по крутому каменистому склону и следил за ней напряженным взглядом, не пряча руки в карманы плаща, готовый в любой момент подхватить ее. «Ласковый джентльмен», — подумала Ада, — «как же легко он ведется на женскую слабость. Сделай она вид, что запуталась в ногах и снова окажется в его объятиях. Заманчиво. Но делать этого она не станет. Как бы он ни решил, что это нечестная игра на чувствах». Поравнявшись с ним, Ада с улыбкой толкнула его. «Ждете, когда я упаду? Смотрите, сами не завалитесь». Она забрала у Нейтана толстый плед с бахромой, похожий на шарф великана, и расстелила его на песке. «Вам не холодно?» Нейтан уселся, скрестив ноги. «Давайте разведем костер». «А огонь будем высекать из камней?» Ада села рядом и оперлась спиной на плечо Нейтана. Он вынул из кармана зажигалку и подбросил ее на ладони. «Вы же не курите?» — удивилась Ада. «Откуда она у вас?» «Купил, пока вы долго выбирали плед». «Не так уж и долго», — усмехнулась она. «Теперь осталось найти дрова?» Ада окинула взглядом пустынный дикий пляж. Неподалеку, у каменной гряды, уходящей в океан, валялись обломки какой-то посудины. Одинокая чайка возвышалась на ее носу, будто забытый корсаром попугай. Подойдя, Нейтан спугнул ее. Она молча взлетела и, набрав высоту, разразилась недовольным криком. Уже через 20 минут их костер мягко потрескивал, согревая ветер. Узкие доски, из разрушенной штормами палубы, горели не хуже сосновых поленьев, и даже запах был таким же. «Где вы родились?» — спросил Нейтан, раскладывая камни вокруг огня. «В Марселе». «Так вы француженка?» «Наполовину. Мой отец австралиец. Он привез меня сюда после смерти мамы. Сначала мы жили в Перте, потом переехали в Сидней». «Вы жили вдвоем?» «Чаще всего». «И как он с вами справлялся?» «Вы же как-то справляетесь с Эбби. Думаю, дай ей волю, она не слезет с ваших рук». «Я не всегда рядом. Но у меня есть Алиса и Грейс». «А Кэти?» «Кэти?» Он повел плечами, словно по его спине забегали мурашки. «Кэти вечно блуждает. Даже когда она с нами». «Вы с ней не ладите?» «Лажу. Но с ней намного сложнее. Не так, как с Алисой. Кэти есть за что меня ненавидеть. Это за что же? Я старший, и к тому же сын. Родители слишком много крутились вокруг меня. Она действительно вас ненавидит? Не могу в это поверить. Нейтан помотал головой. Ей иногда хочется побольнее треснуть. Не только меня, просто у нее такой характер. Со мной она знает, что не получит в ответ. Вот ты бьет со всей силы, не думая. И вы ее прощаете? Не считаю это обидой. Кэти младше меня на 12 лет. Вы родились в Сиднее? Кивнув, Нейтан отрезал кусок от яблочного пирога и воткнул нож в доску. Прадед нашего отца — каторжник. Разбойник с большой дороги? Скорее, мятежник. Могла и сама догадаться, — улыбнулась Ада. Бунтарский дух у вас в крови. А на саксофоне вы играете с детства? В детстве меня учили играть на пианино. Вы видели его в моей гостиной. А саксофон я выбрал сам в 14 лет. Что сказали на это ваши родители? Прежде чем ответить, он подкинул в костер еще несколько досок. Те занялись сразу, пламя взметнулось, рассыпая искры. Отец купил мне саксофон. А мать... Нейтан невесело ухмыльнулся. Она была в ярости. Я забросил пианино, разрушил ее планы, убил мечту. Из меня не вышло великого пианиста и никогда уже не выйдет. Разве великого саксофониста недостаточно? Это совсем не то, чего она хотела. Ада взяла Нейтана за руку. Его пальцы и манжеты светлой рубашки были испачканы в саже. «Обещайте, что когда мы вернемся сюда, вы сыграете только для меня». Глянув ей в глаза, Кроу кивнул. Встал и подошел к краю воды, чтобы вымыть руки. Волны касались его ботинок, набегали и откатывались назад, оставляя на них пену. Какое-то время он наблюдал за этим бесконечным движением, пока дыхание не слилось с ним. Он словно растворился в шуме волн, запахе морской воды и музыке, которая звучала в голове. Когда-нибудь и Ада ее услышит. Оторвав взгляд от волн, Кроу посмотрел в небо, на чаек и перистые облака, едва заметно плывущие к горизонту. Там в вышине ветра почти не было. Следя за тем, как медленно тают белые полосы, Кроу подумал, что так хорошо и спокойно не чувствовал себя уже очень давно. «Океан похож на вас». Ада осторожно дотронулась до его плеча. «И чем же?» «Он глубокий и сильный. У него много тайн, им сложно управлять. В нем легко утонуть. Но можно плыть вместе с ним». «Каждый человек — океан». Кроу вернулся к костру и помог Аде удобно устроиться рядом. Она с минуту смотрела вдаль, а затем легла, положив голову ему на колени. «Устали?» — спросил он, укутав ее углом пледа. «Немного. Но не настолько, чтобы перестать вас слушать». Их разговор превратился в свободный полет, когда летишь, куда тебе вздумается. То поднимался ввысь, касаясь смысла жизни, то опускался к земле, к простым обыденным темам, и продолжался до тех пор, пока на небе не появились звезды. В гостинице Кроу проводил Аду до двери ее номера. Она взялась за ручку, но уходить не спешила. «Увидимся утром? Или, может...» Кроу не дал ей договорить, прижал к себе. Ее черные волосы впитали смолистый запах. Он смешался с миндальным можжевеловым огненным ароматом ее духов. Кроу вдыхал их, словно воздух с другой планеты, где жизнь течет по-иному, и можно забыть обо всем и заново строить цепочки памяти. Ада вскинула голову, чтобы взглянуть ему в лицо. Он поцеловал ее в висок и сделал шаг назад, иначе бы уже следующий вдох лишил его воли. «Спокойной ночи».